пересортится. В 14 Марина переступает порог милицейского колледжа. Родители подают документы за нее. На районе идти недалеко, кусок хлеба всегда заработать можно. Колледж стоит на задворках бывшего автомобильного завода, куда в выходные ее отец отправляется с болгаркой за металлоломом. Марина ходит по коридорам и рассматривает витрины. Медали, награды, фотографии лучших выпусков, благодарности и грамоты от правительства и президента, подписанные синей ручкой. Рассматривает автограф и думает, неужели настоящее, неужели его рукой. Заведующая складом выдает брюки одного размера и рубашку другого. И пока она ворчит о недокомплекте, Марина примеряет свою первую форму. Вытягивает длинные руки, ткань на плечах трещит. Ей вообще сложно найти одежду, мама всегда перешивает купленное. И так уже пересортится, бормочет завскладом, и Марине кажется, что это слово про нее. Что-то между переростком и сортом груш или яблок. «Белый налив», — шепотом говорит она, переодевшись и расписываясь в ведомости. «Мои любимые, белый налив». Ее родственников пробивают на наличие судимости и связей за границей. Мама рассказывает по секрету, что прабабушка Марины в Великую Отечественную была на оккупированных территориях Украины. «Я хочу, чтобы ты знала, только никому не проболтайся». Они сидят на кухне за столом, покрытым клеенкой с олиповатыми голубыми васильками. Бабка тогда взяла детей, собрала чемодан, закрыла дом, заколотила ставни, когда немцы были на подступах к городу, но не успела уехать. При Сталине могли и в лагерь отправить. Ну, а сейчас... Мама вздыхает. «Сама понимаешь, какое время. Если что, мы из Пензы, а отца твоего никогда не принимали, чтоб ему судимости и никаких нет», усмехается мама ртом с почерневшими железными коронками. Прабабушка иногда закатывает банки на кухне. Марина ее видит, начиная с яблочного спаса. Она наклеивает пластыри на крышки и подписывает шариковой ручкой год. Иногда это 60-е, иногда 40-е. «Доню», просит, принимая Марину за свою дочь, «сходи за сахаром». Марина взрослеет под присмотром алебастрового железного Феликса. Его 6-метровая статуя стоит на первом этаже. Гордый поворот головы, одна рука в кармане шинели, другая сжимает шапку. На парах, такое взрослое слово, к ним, 14- и 15-летним вчерашним детям, спешившим домой на мультфильмы, обращаются на «вы». Преподаватели, бывшие и настоящие сотрудники милиции, объясняют им, что в школе учителя были обязаны дотянуть их до аттестата, а здесь удержаться им позволит только соблюдение дисциплины и личная ответственность. Их группы называются по-военному взводами. Пока ее бывшие одноклассники прогуливают школу, у нее строевая и огневая подготовка, дежурство по столовой и чистка плаца от листьев и снега. Они по секундомеру разбирают и собирают автоматы. Кто последний, тот дежурит сегодня. Найдя выпавшую из чьего-то кармана шпаргалку, начальник взвода останавливает экзамен и диктует выдержку из УПК, чтобы затем вычислить нарушителя по почерку. Зашедшей проверочной комиссии он с улыбкой поясняет: «Проводим следственный эксперимент». «Автомат — это оружие труса», — говорит Марине отец, сидя на гнилом дачном крыльце и расчесывая комариные укусы сквозь дырку в растянутых синих трениках. «Самое лучшее оружие — винтовка Симонова. Без нее он, как проповедник, поднимает руку с зажатой между желтоватыми пальцами сигаретой. Не было бы кубинской революции». Марина всегда очень спешит с огневой подготовки на стадион. Во время бега задерживает дыхание. Никто не учит их дышать правильно. Все мысли уходят, и пока не начинают болеть легкие, она наслаждается пустотой и головокружением. На уроках рукопашного боя Марина хочет, чтобы к ней относились как к остальным, просит не жалеть. Но она единственная девушка во взводе, и парни на спарринге аккуратно укладывают ее на скользкие маты, застенчиво улыбаясь. Тренер вздыхает, смотрит на нее сверху вниз и показывает еще раз. Говорит ей, похлопывая, как лошадь по крупу: «Ты такая рослая, ноги, как у легкоатлета, косая сажень в плечах. Что ж ты не используешь это? Дралась вообще когда-нибудь? Или все боятся и не лезут?» Она вспоминает случай в детстве, который можно с натяжкой назвать дракой. Лет 8 они с дворовой подругой придумали кидать друг в друга камни из кучи, сваленные у дороги, и уворачиваться. И первый же камень Марины попал подруге в губу. Губу увезли зашивать в больницу, а во дворе с ней перестали общаться. Других друзей она так и не завела. Ее никто не наказал. Отец тогда пропадал неделями, а о матери было не до того. «Я не хотела», — признается Марина тренеру, впервые рассказав эту историю. «Я просто промахнулась, хотела кинуть мимо». «Ну, тут как раз надо целиться», — отвечает тренер. «Ничего, сделаем из тебя еще бойца. У нас окружные соревнования на носу, а мне из девчонок некого выставить на них. Вот прошлый выпуск, знаешь, какой был?» Он мечтательно заводит глаза. Бешеные все, волосы вырывали друг другу кулаками, когда проигрывали. Объяснительные потом писали, выговоры получали, бой бабы, эх. На пьянку в честь окончания первого курса они всей толпой вместе со старшаками идут в заброшенный ДК около железки. ДК раньше принадлежал автомобильному заводу, но потом, когда производство закрыли, стал разрушаться и зарастать травой. Один однокурсник открывает ей пиво, другой передает свое уже открытое. Третий расстилает кожаную куртку на серой крошащейся плитке. Стремно быть девственницей. Значит, никто не захотел, значит, никому не нужна. «Идеальный возраст, конечно, 16», — говорят ей. «Уголовной ответственности никакой», — знает она. «Девочек на курсе 15, парней в 10 раз больше. Поэтому даже самые некрасивые чувствуют свою ценность и понимают, что могут выбирать, кому давать». Марина затягивается переданным косяком, неумело отпивает пиво, обливаясь пеной, и к ней подсаживается, отгоняя остальных, старшекурсник. Предлагает, ухмыляясь. «Давай я тебя научу пить. Наклоняй медленнее, не так резко». Дома он говорит ей, укладывая на разложенный диван. «Ты такая чистая, такая красивая. Я так рад, что я у тебя первый». Она лежит, улыбаясь, придавленная его весом, дышит в его шею и думает, что влюбилась. «Скоро мать придет». Он поднимает ее и вытаскивает окровавленное полотенце. «Выброси по дороге, ладно, только не в нашу мусорку». Марина еще долго чувствует запах его туалетной воды на шее и груди, моется частями, только чтобы слышать его дольше. Представляет, как они будут гулять вместе после пар по району, жарить шашлыки с его друзьями в лесополосе около железки. Рассматривает в магазинах платье, прикидывая, какое из них может ему понравиться. Втайне от матери примеряет ее выходные босоножки на шпильках, но на Маринин 41-й они не налезают, пальцы торчат. «Залететь не позорно, по пьянке все бывает, лишь бы парень женился. Возьмешь академа, иначе придется идти на аборт», — говорит однокурсница. Но он не женится. Марина сидит в горячей ванне почти до обваривания, до ожогов. Высыхающая красная кожа потом сходит пластами. Прабабушка заходит в ванную, смотрит на нее и молчит. Марина пьет горькие отвары из петрушки. Даже думает зайти в церковь, только не понимает, за здравие ей ставят свечку или за упокой. Может, прабабушка знала такие тонкости. Но вызвать выкидыш у Марины не получается. «Главное, чтобы отец не узнал», — рассуждает мама, — «и соседи, иначе это позор. Поедем делать аборт в областную больницу, а то в нашей все будут языками молоть. А соседям я скажу, что отправила тебя в лагерь. Этот, как его, военно-патриотический, на Селигере». Марина лежит на покрытой клеенкой каталке. Коек не хватает. То голова, то ступни свешиваются, голые ноги липнут к клеенке. Врач выдает ей таблетку, которая вызывает такую боль, будто кто-то взял сердце, то маленькое, бьющееся в животе, и резко сдавил. Потом, как из крана, начинается кровотечение. Марину то знобит, то бросает в жар, и кровь не останавливается. Кровь не останавливается, пока она не теряет ребенка в темном, холодном поутру туалете больницы, пока что-то в ней не ломается. Она подвывает от боли, согнувшись над раковиной. Ее мама тихо плачет в платок в коридоре. С тех пор Марина навсегда перестает подавать нищим и подкармливать брошенных собак. «А ко мне муж после смерти приходил каждую ночь», говорит ее соседка по палате, отходя от наркоза после операции. Бабушка на койке около окна перестает храпеть и открывает один глаз. «Ходил и ходил», продолжает соседка. «Как живой был неугомонный, так и мертвый остался. Слаб был напередок, ох, слаб. Сын у меня рос, и замуж надо было опять выходить. Одна бы я не потянула, вот и говорю ему как-то ночью, уходи, мне живой мужик нужен, чтобы, говорю, и по хозяйству, и денег в дом, и сына воспитывал. Не страшно было, подает голос спавшая бабушка. Мне было страшно, когда ко мне мой приходил после войны. Да не, тянет соседка, он же мой, родной, чего бояться. Не ушел, правда, пришлось изгонять, звать батюшку. С третьего курса Марина проходит практику в отделении, разбирает архивы в подвале, подшивает заявление портновской иглой, нумерует, составляет описи. Огромные стопки документов высятся в углу кабинета. Она набирает их охапками и перекладывает на свой стол. Знает, сколько весит работа до обеда и после. Единственное развлечение в комнате без окон — радио. На третий день она заучивает все песни, которые крутят по кругу. Тренер посылает на турнир по рукопашному бою. Перед началом соревнований по физкультурному залу проходят священники с кадилами, благословляя их на бои, долго зачитывая по бумажке на старославянском. Марина понимает только отдельные слова. Начальник взвода говорит коротко, зато понятно. «Если опозорите меня, задним числом переводитесь в кулинарный техникум». Каждый взвод считает себя легендарным и элитным, поэтому победа на соревнованиях особо почетна. Медаль Марины вешают на гвоздик за стеклом на первом этаже. В столовой для взвода устраивают праздничный обед, борщ с пампушками и настоящее мясо, не потроха и не надоевшая курица. Марина ест, держа руки на весу и стараясь не касаться липкой клеенки. Она обращается к железному Феликсу, когда ей некуда больше пойти и не с кем поговорить. Из лекций по истории она знает, что он был покровителем бездомных и защитником детей. Марина надеется, что для нее найдется слово или знак. Она спрашивает его о себе, чуть шевеля губами. «Сережа из 33-го взвода меня любит? Мама меня простила? Я сдам огневую подготовку?» Когда отец Марины в очередной раз уходит в запой, мама отправляется к нему на работу и просит не увольнять его, говорит, что он заболел, и начальник производства делает вид, что верит. Отец — лучший сварщик на заводе, и без него все сложные заказы встают. Таких качественных сварных швов нет больше ни у кого. Марина находит отца, опросив всех его собутыльников у давней маминой подруги. Тетя Таня открывает дверь, и Марина сразу сносит ее плечом. Та, задохнувшись, приваливается к холодильнику. Отец матерится, пока она тащит его по лестнице вниз. Он отталкивает ее, но Марина понимает, что стала сильнее и выносливее. Рукопашный бой не прошел даром. Она заставляет отца снова закодироваться, и в конце месяца у нее появляются зимние сапоги, а у мамы новая керамическая коронка. Железный Феликс смотрит на всех сверху своими белыми слепыми глазами и не знает, что здесь позорно одеваться хуже других, иметь не Нокию, не раскладушку Моторолу, а старый Сименс. Позорно хотеть учиться, готовиться ко всем экзаменам, брать много книг в библиотеке, собираться поступать в вуз. Кроме высшего образования, нужно иметь среднее соображение, выдает ей отец. Работать пора идти. Я после семилетки пошел на завод, видишь, поднял семью, тебя выучил, пора отдавать долги. Позорно хотеть большего. Поступить в медицинский или педагогический, стать врачом или учить детей. Самое умное, что ли? Позорно хотеть странного. Отправиться путешествовать в Исландию на велосипеде, выкрасить волосы в синий, выучить корейский, стать вегетарианкой. В 18, после окончания колледжа, ее берут в отдел по работе с несовершеннолетними. «Ну куда еще тебя?» — говорит кадровичка. Марина, помня про архив, соглашается на все. Она ходит по неблагополучным семьям района, потом округа, разбирается с кражами в родной школе, ездит в колонии, сидит в судах, читает заявления, изучает личные дела. Иногда ее поднадзорные младше всего на год-два. Они подкатывают, пытаются рассмешить, найти ее слабое место и разжалобить. Она не умеет просить и принимать взятки, не приобретает профессиональные цинизмы, безразличия. Ее тошнит от вида крови, от грязи, разбегающихся от включенного света тараканов, от запахов мочи и гниения в домах. Марина не умеет проводить допросы, верит всему и всем. Начальник кричит, что ее красным дипломом милицейского колледжа можно подтереться, раздраженно добавляя: «Простота хуже воровства». Когда она в форме едет в метро домой, с ней боятся знакомиться. Вечерами и в выходные, когда Марина остается одна, она слышит тихий плач, похожий на мяуканье. Она вышивает крестиком картины по номерам. Ее успокаивает, что все понятно, что ей дали схему, написали инструкцию, поставили цифру на каждый моток ниток. Нервничать начинает только когда нужный цвет вдруг кончается. Не доложили или ошиблись. Картина, ваза с цветами или лошади на лугу не складывается, а нужного цвета в магазине штор по соседству может не быть. Прабабушка иногда садится рядом вязать, но постоянно сослепу теряет петли. Марина простужается, проведя на морозе 5 минут без шапки или посидев на сквозняке, потом неделями отлеживается на антибиотиках. Ее медицинская карта в ведомственной поликлинике как том Толстого. Чуть подует, у нее поднимается температура, чуть изменится погода, падает давление, начинается мигрень. Если случайно съест просроченный творожок, проводит неделю на хлебе и воде. На очередной диспансеризации ей говорят: бесплодно, а нечего было на блядки ходить. Иногда она бывает в клубах и барах, пьет до невменяемости, до незрячести, до ощущения невесомости в теле. Марина танцует, и перед ее глазами пляшут неоновые огни. Ее кто-то снимает, видит в ней кусок свежего мяса с дыркой. Наутро она старается не вспоминать об этом и никому не рассказывает. Приехав на ночной вызов, Марина видит 16-летнюю девчонку и узнает ее. Она учится в той же школе, а ее мать, воющая над телом мужа в комнате, хозяйка магазина «Штор». Марина спрашивает, что произошло. Девочка отвечает: толкнула. Он ударился виском о железный набалдашник в изголовье кровати. Потом зачем-то сообщает, что кровать старая привезли когда-то из деревни. «Что он делал у тебя в комнате ночью?» Та объясняет. Пока девчонка переодевается, Марина рассматривает ее живот. Непропорционально большой при таких худых руках и ногах. Она закрывает дверь кухни, сама пишет показания и зачитывает их, проговаривая чуть ли не по слогам, как учительница в школе. «Хотите варенье?» — внезапно спрашивает девчонка, глядя куда-то в пространство. «Яблочного? Из белого налива? Мама много закрутила». Марина обходит соседей. Увидев в глазок ее форму и удостоверение, открывают неохотно, отвечают из-за двери, в глаза ей не смотрят. «Нет, не видели, не слышали. Накануне были гости, но разошлись, еще 11 не было». «А дочь-то у них выросла красавица, а сразу видно, не в мать пошла, да?» — говорит пожилая соседка с первого этажа и кидает быстрый взгляд на Марину. Она выходит из дома и видит такой же двор и соседний подъезд с несмываемыми граффити и даже такую же мусорку, как та, куда нельзя было выбрасывать полотенце. На детской площадке под грибком сидят подростки с пивом. Марина делает вид, что не замечает. Она возвращается в отделение и пишет рапорт об увольнении.